Заметка для слушателей. Чтобы обеспечить достаточно драматическое освещение для этой истории, должен признаться, я кое-где слегка подправил фазы луны, хотя слушатель может спать спокойно, потому что, закончив, я все вернул в точности на место.